Варя, Маня, Катя, Люся Сущевская приняли Соню в нашу компанию очень просто и сердечно. Только Меля по обыкновению недовольна. Отстав со мной от остальных, она угрюмо говорит: «Зываете нищих, как цыплят на крупу! Скажешь, это тоже из вещих? Надоела ты мне со своими вещами!» И вот Соня ходит с нами по коридорам в первую перемену и во вторую. Внимательно слушает наши разговоры и шутки. Один раз даже засмеялась на что-то смешное. Сама молчит. Варя предложила ей конфетку, но Соня отказалась наотрез. Даже головой помотала. Не хочет. «Пожалуйста, возьми!» — уговаривает Варя своим низким голосом, добрым и густым, как сливовое варенье ее бабушки, Варвары Дмитриевны. «Возьми, у меня еще есть!» Соня вдруг говорит не робко, не застенчиво, а так, словно гвозди вколачивает. «Мне мама запретила. Хоть что-нибудь, хоть пустяк, все равно, — говорит, — не бери, не обязывайся. У тебя умная мама, — хвалит Люся Сущевская. — Не обязывайся. Можно я это слово запишу?» «Пожалуйста», — сконфуженно разрешает Соня. «Только не пиши, что это я рассказала, что это моя мама». «Нет, нет», — успокаивает ее Люся. «Мне просто это слово понравилось. Я его запишу». «Не обязывайся». «Моя мама тоже часто говорит: ничего у богатых брать не смей». «Только, Соня, ведь мы-то здесь не богатые, мы свои, и мы друг от друга принимаем, угощаем одна другую». На большой перемене Соня вместе со всеми пансионерками уходит завтракать в институтскую столовую. «Все мы сегодня какие-то кислые. Я из-за Сониных тайн, другие из-за того, что я кислая, а у Люси Сущевской, мы это чувствуем, еще какая-то своя неприятность. Вчера она была веселая, обещала сегодня угостить нас шоколадом, а не угощает». «Да», — вдруг говорит Люся, — «от богатых добра не жди, они все жадины». Помолчав еще с минуту, Люся неожиданно выпаливает: «Девочки, простите меня, я вас обманула». «Ты нас?» «Ну да. Кто обещал вам плитку шоколада?» «Я вчера обещала. И обманула. Как последняя шаромыжница». Слово «шаромыжница» кажется нам смешным, неожиданным. Мы смеемся, и сама Люся громче всех. «Понимаете», — говорит она уже обычным своим веселым голосом, «мне вчера должны были заплатить за урок за целый месяц 5 рублей». «И не заплатили!» — сочувственно ахает Катенька. «Обманули, шельмы! Я готовлю в гимназию дочку кондитера Кахановского. У них при кондитерской еще и кафе. Урок шикарный. 5 рублей в месяц заниматься с девочкой ежедневно по часу. Как прихожу, сейчас мне подают стакан белой кавы, кофе с молоком и миндальное пирожное. Пирожное, правда, чуть с черствинкой, вчерашнее пирожное. Подавать его посетителям кафе сегодня нельзя, но все равно я довольна. Выпиваю белую каву, а пирожное уношу с собой в бумажке. Вечером съедаем с мамой пополам. Все чудно, правда?» «Ну а вчера...» Люся на секунду запинается, потом говорит сердито и мрачно: «Вчера оказалось, что кондитер Кахановский — скважина, сквалыга, выжига, хапуга. Вот он кто!» «Не заплатил за уроки?» «Заплатил!» — с презрением говорит Люся. «Заплатил, но вычел из 5 рублей стоимость 26 стаканов белой кавы и 26 миндальных пирожных. И еще говорит: я вам по своей цене считаю товар, не так, как посетителям кафе. Пирожные считаю вам по 3 копейки за штуку, Я лукавил по 5 копеек за стакан. Ну и...